Глава вторая. Три ориентирующие идеи. Очень просто растратить огромное количество времени и энергии, если духовный поиск зашел в тупик, в котором мало или вообще нет ничего общего с духовным развитием. Три ориентирующие идеи предоставляют идейный каркас, на котором покоится учение, и направляет ум на ключевые принципы, которые имеют отношение к духовному пробуждению. Эти ориентирующие идеи дают фокус и направление для трех сердцевинных практик, которые описаны ниже в этой книге. Вопрос бытия. Над входом в Дельфийский оракул были написаны слова «Познай себя». Иисус шел мимо и добавил чувство безотлагательности и значимости древней мысли, сказав: «Когда вы рождаете то, что внутри вас, то, что вы рождаете, спасет вас. Если вы не рождаете то, что внутри вас, то, чего вы не рождаете, разрушит вас». Сказанное Иисусом означает, что духовность – серьезное занятие с серьезными последствиями. Ваша жизнь находится в шатком равновесии, покачиваясь между состоянием бессознательного снахождения и духовного пробуждения широко открытыми глазами. Факт, которого большая часть людей не видит, что жизнь таким образом свидетельствует, как глубоко сонны и закрыты они на самом деле. Так что это, что мы должны рождать? Внутри каждой из наших форм заключена экзистенциальная мистерия бытия. Отдельно от наших психических проявлений, личности, пола, истории, рода занятий, надежд и мечтаний, приходящих и уходящих, там лежит сверхъестественная тишина, бездна покоя, заряженное тонким присутствием. При всех наших беспокойных делах и неотвязных мыслях о банальных вещах мы не можем полностью отрицать эту призрачную основу в нашем сердце. И пока что мы делаем все возможное, чтобы избежать этой тишины, этого молчания, этой полной пустоты и лучащейся близости. Бытие — это то, что нарушает наше стремление оставаться в безжизненном королевстве нашего скрытого отчаяния. Это зуд, который нельзя унять, шепот, который нельзя не замечать. Быть, действительно быть, — это не данность. Большинство из нас живут в состоянии, в котором наше бытие — давным-давно изгнана в призрачное королевство наших безмолвных мучений. Временами бытие будет прорываться сквозь ткань нашей бессознательности, чтобы напомнить нам, что мы не живем такой жизнью, которой должны жить, жизнью, которая действительно имеет значение. В другие моменты бытие будет отдаляться на задний план, тихо ожидая момента, когда мы посвятим ему внимание. Но не делайте ошибки. Бытие, ваше бытие, это главный выпускной канал жизни. Оставаться бессознательным к бытию значит быть пойманным в ловушку внутри управляемых эго, унылых земель конфликта, борьбы и страха, которые только кажутся нормальными, поскольку у нас промыты мозги до состояния такого цинизма, при котором шокирующие объемы ненависти, бесчестности, невежества и жадности кажутся нормальными и разумными. Но они неразумны, даже не близки к разумному. В действительности ничто не может быть менее разумным и нереальным, чем то, что мы, человеческие существа, называем реальностью. Будучи приверженцами того, что мы знаем и во что мы верим, мы оказываемся в плену движения нашего обусловленного мышления и воображения, в то время как все верят, что мы совершенно рациональны и нормальны. Поэтому мы продолжаем оправдывать реальность, которая причиняет нам, так же как и всем остальным, неизмеримое количество боли и страданий. В глубине души мы все подозреваем, что что-то совсем не так с нашим восприятием жизни. Но мы очень-очень стараемся не замечать этого. И путь, с помощью которого мы остаемся слепы к нашим ужасным условиям, идет через навязчивое и болезненное отрицание бытия. Как будто бы самая страшная судьба настигнет нас, если мы встретимся лицом к лицу с чистым светом истины и раскроем свое цепляние за иллюзии. Внутри измерения бытия эта истина откроет себя. Не истина математики или химии, психологии или истории, но истина, которая начинает открывать себя. Те тихие моменты, когда обыденная рутина жизни внезапно становится прозрачной для высшего чувства выразительности и значительности, неизвестного в обычные часы. Такие жизненно важные, неожиданные случаи встречи с бытием указывают на истину, которая лежит под тканью наших ординарных жизней, напоминая нам, что жизнь, за которую мы цепляемся, глупее, чем мы даже воображали, и что реальность имеет силу вскрыть тайну нашей жизни, если мы просто покоримся ее строгой команде покинуть нашу полную страха склонность к самозащите и оставить жизнь, которую мы знаем. Мы все родились так, что бытие для нас затуманено. Мы можем распознать прозрачность бытия, светящуюся в глазах ребенка, но такое бытие не сознает себя. Оно скрыто в отсутствии самоосознания. Дети живут в волшебном мире бессознательного бытия, в то время как взрослые живут в мире эгоцентрического разделения и отрицания бытия. Исправление и восстановление истинного господства и верховной власти бытия – это то, что делается возможным с духовным пробуждением. Вопрос бытия – это все. Ничто не может быть более важным или весомым. Нигде более ставки не так высоки. Оставаться бессознательным к бытию значит оставаться спящим к своей реальности и, следовательно, к реальности в целом. Выбор прост – пробудиться к бытию или видеть бесконечный сон. Ложное «я». Ложное «я» возникает из неосознанного бытия. Это расколотая амальгама многих «я», тонко связанных между собой передней гранью нормальности. Это треснувший дом, построенный на воображаемом фундаменте. Птица со сломанными крыльями, не способная летать. Ложное «я» — это величайший барьер. Конечно, все барьеры воображаемы. Перед реализацией вашей истинной идентичности универсального бытия. Ложное «я» — это, по сути, психологический процесс, возникающий в уме, который создает, интерпретирует и создает смысл, или во многих случаях бессмыслицу, из всей информации, приходящей через органы чувств. Когда психологический процесс смешивается с движением рефлексии в сознании, это создает чувство «я». Чувство «я» затем пронизывает сознание наподобие аромата, который приводит ум к ошибке. по которой действительный психологический процесс бытия становится реальной отдельной сущностью, называемой чьим-то «я». Через идентификацию с частным именем, которое принадлежит отдельному телу и уму, личность начинает процесс создания отдельной идентичности. Добавьте сложную путаницу идей, убеждений и мнений, наряду с некоторыми избранными и часто болезненными воспоминаниями, которые создают прошлое для идентификации с ним, а также сырую эмоциональную энергию, которая скрепляет все это вместе. И прежде чем вы поймете это, вы получите очень убедительное, хотя расщепленное «я». Это не значит, что в развитии человеческого существа ложное «я» не имеет цели или пользы. Я говорю это просто к тому, что оно не имеет вообще никакого существования вне ума. «Я» развивается, чтобы вы могли получить здоровые чувства индивидуальности и автономии, что помогает вам направлять жизнь по пути, благоприятному для выживания и благополучия. Проблема в том, что немногие люди постоянно совершенствуют истинную психологическую автономию, и даже те, кто делает это, часто настолько очарованы ложным «я», что они никогда не представляют его иллюзорной природы и того, что лежит за его пределами. Но когда истинная автономия развита, «я» больше не нужно, в том смысле, в котором детство больше не нужно, когда мы повзрослели. Возможно, однако, более точным будет сказать, что есть автономия, которая действительно важна, и есть сложное «я», которое, по сути, представляет собой воображаемый побочный продукт механизма рефлексии сознания, идентифицирующего себя с бесконечным потоком обусловленного мышления. Проблема в том, что личность, в которую вы верите, что это и есть реальный вы, является призраком, который существует лишь абстрактно в вашем уме, оживляемой противоречивой эмоциональной энергией разделения. Она настолько же реальна, как сон прошедшей ночи. И когда вы прекращаете вдумывать ее в существование, она тут же исчезает, теряет бытие. Но поскольку это «я» или личность ложно, это вызывает вопрос, кто или что есть реальный вы? В ядре ложного «я» есть незаполненная пустота, возникающая из внутренне присущего ему отворачивания от истинной божественности, выпадения из натурального развития, отчаяния или просто ухода в транс мира со всеми его масками обмана и неудобных обязательств, подтверждающими его безумие. Ложное «я» движется по орбите этой пустой бездны в его ядре в безмолвном страхе перед безымянной, безликой опасностью забвения. Ложное «я» — это одновременно препятствие и дверь, сквозь которую вы можете выйти на путь к пробуждению в измерении бытия. Как только вы пройдете сквозь пустоту личности, идентификация с собой умирает на время или навсегда, и вы открываете, возрождаете существование присутствия. Присутствие — это не личность в каком-либо обычном смысле. Оно не имеет очертаний и формы, не имеет возраста и пола. Это выражение универсального бытия, бесформенной субстанции существования. Присутствие не подвержено рождению или смерти. Оно не относится к миру вещей. Это свет и излучение сознания, в котором целые миры восходят и уходят. Так же, как присутствие — это выражение бытия, бытие — это выражение бесконечного. Бесконечное — это исходная реальность, и она находится за пределами всех представлений и опытов. Это исходная почва всего бытия, всего существования, всех измерений и всех восприятий. Оно за пределами всех категорий, всех описаний, всех представлений. Оно за пределами эго, личности, присутствия, бытия и небытия. Но при этом оно не является чем-то отличным от них. Непостижимое, недоступное для опыта, бесконечное знает себя через простой интуитивный взгляд, который оно бросает на себя в каждом своем аспекте. Таким образом, единственная вещь, которая осуществляет бесконечное, это бесконечное. И только такое осуществление приводит к концу беспокойный поиск умом Бога, истины и смысла. Состояние сна. В природе всех снов заложено, что их персонажи все время так заняты. Да, персонажи, от которых ускользнет то, что лежит вне состояния сна. Действительно, сама идея, что существует нечто вне их спящего состояния, или что принятое за реальное и значительное является состоянием сна, это нечто, что они редко даже предполагают, по крайней мере до тех пор, пока их сон не станет самым ужасным кошмаром. И даже после этого лишь очень немногие допустят единственную вещь, которая может спасти их от нескончаемого сна. Столь многие связаны и ограничены собой и не могут остановить бег отсюда туда и снова обратно. Всегда в поиске чего-то большего, другого или лучшего, они не могут увидеть, что они совсем ничего не приобретают. И они стяжают это абсолютное ничего быстрее и быстрее, с большей и большей изобретательностью все время. Кто они? Я боюсь, что это мы. Величайший сон, который может нам присниться, это забвение того, что мы спим. Потерянное в воображаемом мире нашего ума среди суждений, верований и мнений, мы буквально пойманы в сети сна наяву. Для некоторых это кошмар, для других — временная передышка на неких воображаемых небесах. Для большинства это что-то между тем и другим. Но не имеет значения, какое может быть текущее положение в вашем сне. Он однажды закончится, когда вы меньше всего ожидаете этого. Внезапно карта вашей жизни изменится или совсем закончится, и вы найдете себя растерянным и изумленным тому, что происходит и куда все идет. Такие внезапные изменения в направлении наших жизней — это редкие несомненные факты, которые с нами случаются, и когда-нибудь мы поверим, что то, что мы думаем о жизни, не имеет ничего общего с жизнью как таковой. Мы так заняты, так преследуемы нашим безостановочным мышлением обо всем подряд и о каждом человеке, что мы ошибочно принимаем наше мышление обо всем и каждом за них самих. Эта тенденция принимать наше мышление за реальность поддерживает состояние сна и держит нас в ловушке на его территории бессознательности и борьбы. Для многих людей трудно поверить в саму идею, что данность более реальна, чем все их убеждения и мнения о данности. Но так происходит, когда вы пойманы сном. Для вас ваш сон реален, потому что все ваши мысли подтверждают, что он реален. Но данность более реальна, чем тысячи мыслей о том, какими вещи должны быть. Жизнь никогда не согласуется ни с той историей, которую вы рассказываете себе о ней, ни с вашей ее интерпретацией. Поверьте только в одну мысль, которые противоречат происходящему или произошедшему, и вы будете страдать от нее. Нет исключений. Это не означает, что вы не должны иметь никаких мыслей за пределами данности. Это только значит, что данность — это реальность в настоящем. Если вы думаете, что люди должны быть милыми друг с другом, тогда всеми средствами будьте милы. Но когда вы проецируете это убеждение на людей и мир вокруг вас так, как если бы это была объективная реальность, или еще хуже, как будто это их работа быть с вами милыми, вы оказываетесь в разногласии с данностью, и страдания, несомненно, последуют за этим. Теперь вообразите мир с миллиардами людей. Каждый из них имеет бесчисленные идеи, убеждения и мнения, которые считает истинными. И каждый из этих миллиардов людей имеет свои собственные идеи, убеждения и мнения, которым абсолютно доверяет. Все они движутся, видя один и тот же внешний мир, но внутренне они все живут в разделенных мирах, ходят каждый в своем сне. Разве удивительно, что наши проблемы продолжаются? Сложности в эту переменчивую смесь добавляет факт, что также существует состояние коллективного сна, в котором люди с похожими персональными снами объединяются, чтобы видеть вместе общий сон. Это заклинание даже сложнее разрушить, так как коллективное состояние сна включает в себя созданное общими усилиями или принятую на веру реальность. Другими словами, нечто должно быть истинно, потому что все мы вместе верим, что это истина. Таково состояние человечества. И реальность универсального бытия, вашего бытия, всего бытия, остается вытесненной в забытие бессознательного.